Где вылечить душевную боль? Эпиграф. В самых сильных болезнях нужны средства самые сильные, точно применяемые. Гиппократ. Боль – это то, что знакомо всем. Боль бывает разной – физической, внутренней или душевной. В психологии такую боль называют психологией. Любая боль – это тяжесть, мучение, страдание. Мы воспринимаем ее как жестокое наказание, несправедливость, зло. Это то, что мы хотим прекратить. Так как же нам это сделать? Как относиться к боли? Для начала давайте признаем, что боль – это не зло. Боль – это заложенное в нас крайнее средство заставить нас позаботиться о себе. Мы не дожили бы до сегодняшнего дня, если бы не было боли. Если бы не было боли, то мы бы не чувствовали разрушение зубов, а потеряли бы их все. Если бы не было боли, то никому не пришло бы в голову лечить ушибы, переломы, внутренние заболевания. А это значит, что мы доживали бы только до первой серьезной болезни. Мы, не чувствуя боли, не поняли бы, что с нашим организмом что-то не в порядке, не обращали бы за помощью к специалистам. Боль – наш вернейший помощник, который бережет нашу жизнь, наше благополучие. Боль предупреждает худшие последствия, обращая внимание на то, что у нас не все в порядке, и требует, чтобы мы это исправили. Как реагировать на боль? Что бы вы сказали, увидев такую картину? Человек, купивший новую дорогую машину, оборудованную хорошей сигнализацией, просыпается ночью от того, что сирена орет на весь двор. Не выясняя причины, он начинает ругать сигнализацию. По его мнению, виновата именно сигнализация, которая не дает ему спать. Не воры, которые лезут в машину, не он сам из-за лени не желающий выйти посмотреть или вызвать милицию, а именно сигнализация. Конечно, мы сочтем такого человека не особенно умным, если не сказать больше. Другая ситуация. Человек терпит боль, несмотря на то, что все окружающие рекомендуют ему срочно обратиться к врачу. Сам же он считает, что ему мешает только боль. Он ее сначала терпит, потом пытается заглушить обезболивающими препаратами. Боль продолжает усиливаться. В итоге оказывается, что если бы он сразу обратился за помощью, то врач помог бы ему обойтись без серьезных для организма последствий. Теперь же неприятные последствия налицо. Умный ли этот человек? Ох, как же мы сами похожи на этих персонажей, когда страдаем от душевной боли. К сожалению, причины своей душевной боли мы часто не хотим увидеть. Мы почему-то тупо терпим, страдаем, мучаемся, доходим до отчаяния, вплоть до суицида. Пытаемся разными способами заглушить боль, пытаемся бороться с ней, забыться. Но не слышим ее сигнала, не устраняем ее причины. Люди, у которых душевная боль настолько велика, что они хотят освободить себя от этой боли, совершив самоубийство, напоминают тех, кто борется с сигнализацией, а не с настоящим источником проблемы. Они считают, что от душевной боли можно освободиться, если уничтожить тело. Но ведь тело не болит. Это все равно, что лечить язву желудка через ампутацию ноги. Так что же не в порядке, когда болит душа? Нормальному человеку понятно, что не сама по себе боль мешает нам жить, а вызвавшая ее причина. Поэтому, когда у нас что-то болит в организме, мы стараемся понять локализацию этой боли и найти ее источник. Если есть надежда, что причина может исчезнуть сама, ждем, терпим, принимая обезболивающие средства. А если понимаем, что боль не проходит, то идем к врачу, проводим диагностическое обследование и с помощью соответствующего специалиста устраняем ее причину. Если болит почка, идем к урологу. Если горло, к отоларингологу. Если желудок, к гастроэнтерологу. Если сердце, к кардиологу. А к кому же обратиться, если болит душа? Когда болит тело, мы понимаем, что от нервных окончаний в точке локализации болезни приходит сигнал о неблагополучии в соответствующий участок мозга. Откуда и куда приходит сигнал в случае душевной боли? Думали ли вы когда-нибудь об этом? Нет? А почему? Об этом стоит хорошенько задуматься. Может быть, сигнал неведомым образом проходит в мозг? Может быть, он приходит в сердце, ведь порой и оно болит от волнения? Может быть, солнечное сплетение является сосредоточением духовной боли? Отнюдь. Последние научные исследования в области нейрофизиологии и реаниматологии утверждают, что сознание человека не локализовано в теле. То есть никакой сгусток нервных клеток, даже головной мозг, не может исполнять и не исполняет функцию того, что мы называем человеческим сознанием. Поэтому, если вы сугубо материалист и начисто отрицаете существование души, невидимого мира и всего, что с этим связано, мы можем обрадовать вас, значит, у вас ничего не болит. Если нет души, то и болеть она тоже не может. Поэтому вы сейчас можете спокойно радоваться жизни и закончить чтение этой статьи. С остальными читателями мы пойдем дальше, в мир человеческой души. Психология – наука, в самом названии которой содержится признание существования души. Психи – душа, логос – знать. И психология много потеряла, когда отказалась от самого понятия души. То есть она ставит своей задачей лечить душу, которую перестала признавать. Но никакого другого обоснованного понимания души не ввела. Ситуация просто абсурдна. Как можно лечить орган, если ты не признаешь его и ничего о нем не знаешь? Поэтому традиционная психология в случае душевной боли практически всегда разводит руками. С помощью современных фармакологических препаратов можно ослабить интенсивность боли. С помощью психотерапевтических техник отвлечь от боли, научиться с ней жить, на определенное время даже заглушать ее. Но, несмотря на огромный опыт, накопленный за 1,5 столетия, современная психология не способна искоренить причину, приводящую к этой сильнейшей боли. Отчего же болит душа? Скажем сразу, мы не рассматриваем случаи тяжелых психических заболеваний, шизофрении и тому подобное, которые встречаются у суицидентов примерно в 20% случаев. Тело болит от того, что мы чем-то его повреждаем или не даем ему необходимого. Точно так же и душа. Что же нужно душе? Один из современных священников пишет: «Общеизвестно, что игнорирование глубинных стремлений человеческого духа порождает то самое искажение человеческой природы, которое традиционно называется грехом, источником болезни. Поэтому самым важным для больного человека является примирение с Богом, восстановление растоптанных или утраченных проявлений человеческого духа. Примирение с Богом – это покаяние, это осознание своего греха, осознание ответственности за свою жизнь, за то состояние, в которое человек вогнал себя, и стремление, жажда начать новую жизнь, примирившись с Богом и спросив у него прощения. Церковь всегда, с древних времен, связывала болезнь с внутренним состоянием человека, с человеческим грехом. Поэтому в основу церковного таинства елеева освящения для исцеления болящих лежит молитва о прощении грехов. И независимо от того, прибегаем ли мы к таинству елеева освящения или мы собираемся лечиться, первое, с чего мы должны начать, с осознания своей ответственности, осознания своего греха и воли Божьей относительно того, чтобы ты был здоров. Грех – слово немодное. Возможно, потому, что люди, далекие от церкви, понимают под ним нарушение каких-то правил, соблюдение которых нужно от нас Богу, а вовсе не нам самим. Ведь девиз современности – «возьми от жизни все». А тут нас чем-то собираются ограничивать, чего-то от нас требуют. Это нам, конечно, не может понравиться. На самом же деле грех – это преступление против собственной души. Если сравнивать с телом, это как не кормить свое тело, как резать его ножом, забивать в него гвозди, поливать кислотой. Бог в данном случае похож на доброго доктора, который стоит рядом с медицинскими инструментами и препаратами наготове и просит нас поскорее прекратить самоистязание и прийти к нему, чтобы он вылечил нас. Если понаблюдать за собой, каждый человек может заметить, как ему становится неприятно на душе, когда он делает что-то плохое. Например, разозлится на кого-то, струсит, огорчит кого-то, возьмет взятку, не даст кому-то просимого или изменит жене. По мере накопления таких поступков душе тут все тяжелее и тяжелее. И мы забываем, что такое настоящая, чистая, детская радость. Пытаемся заменить радость примитивными удовольствиями. Но они не радуют, а только отупляют. А душа высыхает и болит все сильнее и сильнее. И когда приходит какое-то важное событие в нашей жизни, например, большая потеря, нам даже и в голову не приходит, что огромная боль, навалившаяся на нас, связана с нашими ошибками. Но это именно так. Боль при различных кризисах человеческих отношений вызвана нашей мстительностью, либо ненавистью, либо тщеславием. Боль при разрыве любовных отношений была бы во много раз меньше, если бы сами отношения не были обращены обидой и эгоизмом. Боль при смерти близкого человека усугубляется ропотом на Бога. Вывод следующий. Душевная боль сигнализирует нам, что с душой что-то не в порядке. Возможно, мы где-то ранили свою душу и должны исправиться. Где лечат боль души? Если мы никогда не занимались своей душой, полагая, что духовная жизнь заключается в посещении театров и чтении романов, то нам нужна помощь в лечении душевной болезни. Нам самим не справиться. Куда же бежать, когда болит душа? Куда обращаться за помощью? Конечно, лучше обратиться туда, где точно вылечат. Это должно быть место, которое имеет проверенные традиции лечения, инструменты и условия для лечения. А самое главное, миллионы вылеченных больных. На самом деле, главного и единственного врача духовной боли мы уже узнавали выше. Я видел сотни людей, вылеченных от душевной боли, и все они были полностью вылечены только в одном месте, и только у единственного врача. Это лечебница – церковь, и главный врач в ней – Господь Бог. Этот врач не лечит за деньги, он это делает бескорыстно и с большой любовью. Этот врач ждет того, кому плохо, потому что он всегда готов протянуть руку помощи. У него не бывает выходных и перерывов на обед. Он всегда готов приступить к лечению вашей души. Этот врач лечит проверенным и очень эффективными лекарствами. Он никогда никому не отказал в помощи, но он не станет навязывать вам себя. Он не будет уговаривать вас лечиться у него, потому что этот врач уважает вашу свободу и выбор. И ему не нужна реклама. Этот врач просто искренне хочет вам помочь, потому что любит вас. Он рассчитывает на ваше доверие к нему и исполнение вами его предписаний. Если у вас пока маловато доверия и вы боитесь обращаться к нему, вспомните, что вы ничем не рискуете. Покончить с собой вы сможете даже через год духовной жизни, ведь терять вам все равно нечего. Как Бог лечит душевную боль? Мы с вами уже выяснили, что боль вызвана нереализованными потребностями души. А значит, лишить эту боль нужно, удовлетворяя эти потребности. Не верьте, что многократно распространенный, практически канонизированный психологами, популистами список человеческих потребностей, наиболее известные из них пирамида Маслоу, в числе которых самореализация, признание, социальный статус, общение, привязанность, есть действительно то, что нужно человеку. Даже если согласно этому списку у вас будет 100 из 100, вы не будете счастливы. Потому что счастлив тот, кто удовлетворил потребности души. А они отличаются от упомянутого списка. Главная и единственная потребность души на самом деле – любовь. А Бог – это и есть любовь. Приближение к Богу увеличивает любовь. Удаление от Бога через грехи уменьшает любовь и увеличивает душевную боль. Значит, душе нужны не какие-то мелочи, ей нужен сам Бог. Только Он может удовлетворить ее запрос. И Он готов дать нам себя. Он хочет дать нам себя и через это избавить нас от боли и просветить наши души любовью. Молитву сравнивают с дыханием души или с пищей для души. Кто молится, тот испытал верность этих сравнений на себе. Наука не смогла прощупать, измерить эту субстанцию, которая поступает в душу молящегося. Церковь называет эту субстанцию благодатью. Молитва – самый быстрый целитель душевной боли. Не менее необходимый источник благодати для человека – причастие тела и крови Христа. Данная статья не богословская. Мы хотим лишь указать вам единственный путь для излечения вашей души от боли. Поэтому относительно великого чуда причащения скажем лишь то, что плоды этого чуда несомненны и ощутимы. Множество известных мне людей избавилось после причастия от тяжелейших последствий психологических расстройств, заболеваний тела, отчаяния, депрессии. А один раз практически на моих глазах женщина выздоровела от меланомы, очень агрессивной злокачественной опухоли. Причастию предшествует целительное таинство покаяния – исповедь. Во время исповеди человеку прощаются все исповеданные им грехи. Из его души как бы вынимаются все те гвозди, которым вонзил в нее, исцеляются все нанесенные себе раны. Совесть человека становится чистой. Помните ли вы еще, как хорошо душе, когда совесть чиста? Можно удовлетвориться краткосрочным эффектом, благополучным переживанием определенного кризиса. Но тогда вскоре придет новый кризис. Возможно, тяжелее прежнего. Если вы не хотите испытывать боль, хотите жить в любви и радости, о душе нужно заботиться постоянно. Нужно приучить себя давать душе то, что ей нужно, и не делать того, что ранит ее. Для этого необходимо изменить свои привычки. Это долгий процесс, требующий постоянного внимания и усилий. Но по мере того, как вы с помощью врача будете находить свои ошибки и исправлять их в глубинах своей души, тяжесть будет оставлять вас. Чувство истинной радости наполнит вашу душу. Основную работу будете делать не вы, а этот неоцененный нами всеведущий, любящий врач. От вас требуется лишь принять этот чудесный дар исцеления. Если вы хотите быть телесно здоровыми, то должны соблюдать правила гигиены. Если хотите быть здоровыми душевно, то тоже надо придерживаться своих гигиенических норм. Как сказал по этому поводу в одном из интервью профессор Зураб Кикелидзе, заместитель директора Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, есть же такое понятие, как психогигиена. Не делай того, что нарушает психическое здоровье. Прочитай 10 заповедей, там все написано. Мы не знаем закона и делаем массу глупостей. Об этом говорит и опыт поколений. Наши предки это хорошо понимали, видели, ощущали результаты, передавали детям. Не ругайте боль, не жалуйтесь на нее, не страдайте, а идите ее лечить. Пожелаю вам в этом успехов. Михаил Хасминский, кризисный психолог.